Введение. Новейшая история – это история развития человечества в эпоху перехода от капитализма к социализму, эпоху, начатую Великой Октябрьской социалистической революцией. Рабочий класс России в союзе с беднейшим крестьянством под руководством коммунистической партии, созданной Владимиром Ильичем Лениным, в 1917 году совершил социалистическую революцию, навсегда покончил с господством капиталистов и помещиков, установил диктатуру пролетариата. Опыт страны Советов доказал, что рабочий класс может не только завоевать, но и удержать государственную власть, отстояв ее от натиска внутренних и внешних врагов, но и построить новое общество, не знающее эксплуатации и угнетения, и способная обеспечить расцвет экономики, развитие подлинной демократии, рост благосостояния и культуры трудящихся. Первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян стало надежным оплотом в борьбе угнетенных масс всего мира за освобождение, социальный прогресс и мир на земле. Октябрьская революция – первый победоносный акт мировой социалистической революции. Она расколола мир на две системы – социалистическую и капиталистическую, обострила все противоречия империализма, вдохновила трудящихся всего мира на борьбу против насилия и угнетения. С победой Великого Октября, заложившей прочный фундамент для победы социализма в других странах, перед народами земного шара четко определилась историческая перспектива. Октябрьская революция положила начало эпохе крушения капитализма и торжества социализма и коммунизма во всемирном масштабе. Оценивая международное значение Октябрьской революции, Владимир Ильич Ленин писал: «Уничтожение капитализма и его следов, введение основ коммунистического порядка составляет содержание начавшейся теперь новой эпохи всемирной истории». Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41. Страница 425. Примечание редакции. После октября 1917 года прошло немногим более полувека. В истории человечества это небольшой период. А какие гигантские изменения произошли на земном шаре? Возникла и развивается мировая социалистическая система, включающая 14 государств с населением около 1,3 миллиарда человек. Социализм оказывает вдохновляющее воздействие на весь мир, указывая путь избавления от империализма и способствуя ускорению общественного прогресса. Могучей силой революционной борьбы всего антиимпериалистического движения является международный рабочий класс. Крупные битвы рабочего класса в странах капитала расшатывают власть монополий, подрывают эксплуататорский строй, обостряют противоречия капиталистического общества. Больших успехов достигло национально-освободительное движение. На обломках колониальных империй образовалось более 70 национальных государств, добившихся политической независимости. Основное противоречие современности, противоречие между социализмом и империализмом, продолжает углубляться. Во всех областях общественной жизни происходит непримиримая борьба сил прогресса с силами реакции. Империализм все больше приходит в столкновение с коренными интересами людей труда. Он по-прежнему остается источником угрозы миру, демократии и национальной независимости. Капитализм – последний эксплуататорский строй. Неизбежность его крушения – закономерное следствие непреодолимых противоречий и коренных пороков самой капиталистической системы. В эпоху новейшей истории развивается и углубляется общий кризис капитализма как общественной системы. Начало этому кризису положили Первая мировая война и Октябрьская революция, но подготовлен он был всем предшествующим развитием. Общий кризис капитализма – это процесс распада и гибели мировой системы капитализма, происходящий в условиях развертывания мировой социалистической революции.